У тебя в ноздре, а у меня в заднице. Все так и грохнули. Кто на стол повалился, кто на лавке катался, аж затылком пол доставая. «Ну ладно, стучу», — сказал Бандей, перетасовал колоду и роздал карты. «Так сколько у тебя в банке-то?» — спросил Лысый, первый картежник и вор на всю Сенную улицу, протягивая ладонь со своей картой. Он сидел рядом с Бандеем, с него и начинался новый круг. «Рублей 15 будет, а может больше. Пересчитать, что ли?» — сказал Бандей. «Иду ва-банк, а там сосчитаем». Все притихли. Бандей насупился, поджал губы и еще раз посмотрел свою карту. «Давай, давай!» — кривой усмешкой подбадривал его Лысый, а сам побледнел и тревожно бросал желтые рысьи глаза то на Бандея, то на колоду карт, зажатую в огромной ручище. «Ну на!» — выдавил, наконец, Бандей и подал ему карту. Лысый хлопнул по ней второй ладонью, быстро поднес карту к глазам и начал тянуть, так медленно сдвигал нижнюю карту, приоткрывая ту неизвестную, что вся лысина его покрылась мелкими бисеринками пота. Наконец он шумно выдохнул, отложил карты и, набычившись, двинув брови до красноты на лбу, задумался, весь ушел в себя. «Ну?» — сухим голосом спросил Бандей. «Кинь еще одну», — сказал Лысый. «Открой!» Бандей выкинул короля червей. «Ваша не пляшет!» Лысый открыл все карты и развел руками. «Очко!» «А ну-ка, ну-ка!» — потянулся Бандей к картам. «Туз, шестерка, король!» «Эх, дьявол! Сверх казны взял!» — крикнул кто-то удивленно. «Ведь не положено к казне прикупать!» — сказал Беняк. «Это банкомету не положено брать, понял?» — окрысился Лысый. «Ты кому подсвистываешь, суслик?» «Ну, договаривай. Кому он подсвистывает?» — распалился Бандей. «Мне, что ли?» «Нет, не тебе. Вон Нёшки на печи. Ты Нёшку не трогай. Она не вашего поля ягода», — сказал Бандей. «А я кто, по-твоему?» «Кто я?» — распалился и Лысый, подаваясь грудью на стол. «Никто!» «Что значит «никто»?» «Да будет вам», — просипел Никифор. «Вы же играть пришли. А кто хочет скандалить, ступай на Красную Горку». Бандей с Лысым с минуту упорно и мрачно глядели друг на друга, по баранье наклоняя головы. «Нешка, кинь семечек на стол! Видишь, петухи нацелились, поклюют и разойдутся!» — крикнул Беняк, и все захохотали. Отмякли, наконец, и Лысый с Бандеем. «Сколь в банке?» — спросила Ореха с печи. «Может, пол-литра полагается?» Пересчитали деньги. Оказалось, 18 рублей слишком. Целковой отдали Орехе. Поскольку в банке было больше 15 рублей, причиталось купить взявшему банк пол-литру рыковки. Таков уговор. «У меня последнее осталось», — предупредила Ореха, отдавая Лысому водку. Кроме водки на печи у нее стояли два ящика с конфетами, да с жамками, да еще мешок с семечками. И безмен лежал. «Отвесит, сколько желаешь». «Отставь ее!» — кивнул Бандей на водку. «Пить будем после игры». «Почему это?» — спросил Лысый. «Потому». «Распоряжается проигравший по закону». «Как хотите». Лысый взял карты и открыл банк. «Дай мне карту», — попросил Федька. Лысый с удивлением поглядел на него, словно впервые увидел. «Что, Маклак, кобылу отыграть хочешь?» «А ты что, пожалел нашу кобылу?» — огрызнулся Федька. «Эш ты, дьяволенок, веселиться еще! Отец, поди, портки зубами рвет с досады!» «Не беспокойся!»